Глава 5. Неудачная попытка повторить взлет в видении о древнем Вавилоне. Любовь — это абсолют. Все остальное — это страх. Мой друг Виталий из Парижа. Из дневника за июль 2014 года. Ну вот я добрался, наконец, до загадочного момента в своей рукописи, который заставил меня сильно переживать, и, как ни странно, это происходило во сне. Во сне, который был реален как явь, меня звали Кер, и у меня был друг Ирх. Мы жили и росли в древнем Вавилоне и имели прямое отношение к строительству Великой Башни. Ирх многое сделал для меня в том древнем мире в горизонтали и по вертикали. Я тоже старался привнести в его жизнь что-то новое по мере своих сил. Ирх пришел ко мне и сказал, что его жена Така закончила мозаику для императора, и мы можем подняться на вершину Вавилонской башни, чтобы осмотреть результат и выпить вместе вина. Вечером мы посмотрели на башню, и в сопровождении моей жены Пелы, друга императора Непруда с его воинами и двух десятков поклонников таланта Таки, мозаика была великолепна. Ирх раздал всем ритуальные маски для танца и изысканные чаши. Зажглись факелы, и вино стало разливаться рекой. Ирх закружился в танце с женой Такой, приняв на грудь несколько чаш вина. Я посмотрел на помощника императора Непруда, который помог осуществить данный заказ, ибо был расположен к нему дружески. Он собирался идти к императору с докладом. Я подошел к нему в то время, когда мой лучший друг Ирх осушил очередную чашу вина. Я преклонил колено пред помощником императора Непрудом. Он улыбнулся и позволил мне подняться. «Мозаика прекрасна, брат мой Кер. Така оправдала наши ожидания. Думаю, что император примет вас у себя и даже наградит». Непруд положил мне руку на плечо. «Мне симпатичны вы все. Бери лошадей и приезжайте в мой дом с Пелой, Ирхом и Такой. Я закажу Таке мозаику, которую можно будет осуществить на стене моего сада. Озвучь друзьям мое предложение. И до встречи. Я должен спешить к императору». Он обнял меня и ушел в сопровождении своих воинов. Я устремился к Ирху, чтобы сообщить ему радостную новость и сказать, что для Таки есть новый заказ. Он, не отрываясь от очередной чаши вина, он уставился на меня мутным взглядом. «Мы не пойдем к помощнику. Он просто использовал нас для того, чтобы приблизиться к императору. Ты даешь людям пустые обещания касательно других людей. Ты накручиваешь себе карму». Реакция Ирха на мою радость заставила меня почувствовать легкое головокружение. Я смотрел на своего друга, и прямо во сне у меня начался ряд видений. Картинка сна, где мы стояли в древнем Вавилоне на вершине Великой Башни, замерла, и я вдруг услышал голос мастера. «Нам следует учиться у всех, у каждого встречного на пути человека, а тем более у друзей по духу. Однако всегда желательно помнить, что любая инициатива наказуема». Картинка с Ирхом снова ожила, и я внутренне взял часть вины на себя, ибо проявил слишком много инициативы посредничестве для императора. Я попытался сказать Ирху, что мне очень больно слышать от него подобные слова. Я стремился донести до него, что долгими ночами при неясном свете факелов здесь, на вершине еще недостроенной башни, которая стала для меня крышей мира, я всегда вспоминал об Ирхе с любовью и дружбой, когда его не было рядом. Подошла моя жена Пела и, увидев нас, погрузилась в печаль. На глазах у нее проступили слезы. Картина сна задрожала, и я увидел себя в своем вавилонском доме. Пришел посыльный от Ирха с пергаментом. «Мой друг Кер, остается ли в силе приглашение нас к помощнику императора Непруду?» Я проснулся и целый день не мог найти себе места, пытаясь расшифровать смысл увиденного. В этом сновидении только Пела очень напоминала мне мою жену Наталью. Ни Ирх, ни Така, ни Непрут не были похожи ни на кого из людей, встреченных мной в этой жизни на этой земле. Хотя я решил искать ответ опять-таки в сновидениях. И буквально на следующий день мне приснились три коротких сна, в которых я встретил своего близкого друга уже из этой жизни, Владимира. Сон номер один. Я и Володя попадаем в некоторое пространство, где вокруг нас группируются определенные темные силы. Я ищу выход и не нахожу его. «Не волнуйся», — говорит Володя, — «давай действовать». Мы прорываемся к лифту, но путь заблокирован. Тогда Владимир говорит: «Держись за меня крепче», и вращает красивое кольцо, некий магический перстень на правой руке. Мы возносимся ввысь сквозь блистающий концентрический свет и попадаем в дивное пространство, пронизанное ясной и тихой гармонией без элементов хаоса. «Спасибо, брат», — обнимаю я Владимира. «Всегда с тобой», — отвечает он, улыбаясь, и крепко обнимает меня в ответ. Сон номер два. В неком пространстве, светлом и тихом, после моего сна с мастером и Алексеем Львовичем, где они благословили меня совместно, причем об этом я помню осознанно во сне, я подхожу к Владимиру и вижу на руке у него все тот же перстень. «Благослови и ты меня», — прошу я его. Не как мастер и мэтр поэзии Вагант, а просто как рыцарь, друг и равный во всем брат. Я становлюсь на правое колено. «Благословляю тебя, рыцарь и брат мой, на наше правое дело», — говорит Володя и кладет правую руку на мое чело. Сон номер три. Я снова в квартире у мастера, где мы записывали песни. Заглядываю на кухню и вижу, что там сидит Володя с Аленой напротив друг друга. Я осторожно открываю дверь и захожу на кухню, становлюсь сбоку от Володи. Я понимаю, что это сон, и одновременно вижу, что меня не замечают. Володя с Аленой пьют зеленый чай. «Что он про нас пишет в своей книге?» – спрашивает Володя. «Пусть пишет в своей книге все, что угодно», – отвечает Алена почти без эмоций. «Его книга в своей книге, что хочет. Но может, это только сон?» – думаю я во сне. Тут я смотрю на свои ладони и вижу на них цифру 21. Она плавно превращается в цифру 22, причем на обеих ладонях, затем в ноль. И оба ноля переходят в живой рисунок. Он движется на глазах. Это Джокер, Скоморох, Шут. И тут меня охватывает мысль необычайной ясности. Нет разницы Шуту о несоответствиях и недомолвках. Джокер всегда говорит правду. И с моими настоящими друзьями в рыцарстве, и братьями, и сестрами в духе, ничто не испортит взаимоотношений и даже поможет этим отношениям выйти на новый уровень. Я проснулся, и мне трудно было понять, где здесь связь между Древним Вавилоном и этими тремя снами. Однако моя интуиция подсказывала мне проявить осторожность, бережнее относиться к уже созданному. Как говорил наш мастер, все в порядке поступления и в порядке обучения. Я решил не ехать с Володей и Аленой в длительное путешествие, чтобы происшедшее в последнем сновидении не обрело необратимую форму в этой конкретной реальности. Я вышел на порог бургундского дома 17 века, который располагался в глубине леса. Здесь я увидел последние три сна с другом моей юности Владимиром. Небо было усыпано мириадами звезд, и мне явственно показалось, что жизнь в городах менее реальна, чем любой осознанный сон. Зыбкая блажь, мутная явь, ненадежный мираж. Я нашел на небе южный крест, созвездие волосы Вероники и пояс Ориона, увидев за несколько минут 10 падающих звезд. Счастливо я наполнил кубок окситанским средневековым вином Гиппокрас и сел у большого камина наблюдать всегда загадочный и непостижимый огонь.